Глава 27. Эля, наши дни, южное побережье. Эля сидела на эргономичном переднем сидении просторного салона Ауди. О том, что это именно Ауди, а сиденье эргономичное, сообщил Дима. Можно подумать, ей интересно. «Ты попала!» — прокричала Марина в трубку телефона, когда Эля уже ехала в такси. В машину ее затолкнул Юнусов, вырвав из стального захвата Дамира. У нее зуб на зуб не попадал. Едва ли от холода, от страха. От ужаса, сковавшего все тело. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Соображала и то с трудом. Звонок бы не услышала, не прокричи таксист. «Девушка, девушка, вы слышите телефон?» Позже Эля увидела 5 пропущенных от Марины. Скандал дошел до Димы. Он потребовал крови, увольнения. Все понимает, но кто такая Эля, а кто клиентка? Пробил по своим связям. Узнал, спорить с такими людьми он не собирался, даже в случае каприза эгоцентричной избалованной дамочки. «Пусть увольняет», — думала Эля. «Меньшая из ее проблем. Все равно надо уходить, уезжать из города, убегать». «Почему, почему, почему, черт возьми? Что они делают в этом месте? Не столичный, даже не областной город. Файзулины и Юнусовы. Какого хрена происходит? За что?» Она старалась изо всех сил забыть. Исчезла из их жизни навсегда, спряталась, не собиралась возвращаться никогда, что бы ни произошло, не возвращаться. Даже в мыслях, в воспоминаниях не возвращаться к событиям тех дней и к этим людям. Господи, за что ты так суров? А есть ли ты вообще? Или Бог всего лишь квинтэссенция несбыточных людских чаяний о справедливости? Хорошо, что Серафима не было дома, гостила у Музы. В одиночестве Эля могла обдумать дальнейшие действия. Просто хватать ребенка и тащить неизвестно куда — не выход. Нужно жилье, нужна работа, необходимо как-то продержаться первое время. Садик опять же. В некоторых городах даже частные садики переполнены. И как? Как ей объяснить дочке стремительный отъезд из города? Как сказать, что она не будет играть Снегурочку, когда уже сшит костюм из голубой парчи с прозрачными, как сосульки, пуговицами? Достала из-под половицы железную коробочку, где хранила деньги. Сверху лежало обручальное кольцо. То самое, надетое ей осенним днем. Остальные украшения, щедро подаренные молодым мужем, были проданы. Она бы и кольцо продала. Но в ту пору финансово стало легче. Вот золотой ободок и уцелел. Пересчитала купюры. Не густо, если переезжать. Совсем не густо. Тем более накануне Нового года. Хозяева сдают жилье посуточно. Найти на долгий срок в предпраздничные дни сложно. И в гостинице не отсидишься. Все зарезервировано заранее. Муза Серафиму привела в 8:30 вечера. Хотела задержаться, но, глянув на девушку, передумала. Эля благодарно кивнула головой. Это все, на что она была способна. Быстро искупала малышку. Убедилась, что та сыта, забыв поужинать сама. Уложила дочь и всю ночь кряду просидела в интернете в поисках нового места жительства. Ничего не выходило, не выстраивалось. Эля вздрагивала от каждого шороха за окном, порыва ветра, лая собственной собаки. Как он вцепился в нее, как смотрел. Она чуть не умерла от ужаса. И любви. Любви, черти его, раздери. Или шайтаны. Дамир мусульманин, пусть его дерут шайтаны. И всю его семейку. Она была уверена, что пережила это чувство. Выплакала слезами, отчаянием, страхом разоблачения. Изнуряющей работой, недосыпом, голодом. Любая привязанность должна стереться, а любовь трансформироваться в равнодушие. Нет, не стерлась, не трансформировалась. Дамир сжимал плечи Эли до сильной боли, а она не могла отвести взгляда от его лица. Старше, даже старше, чем она себе представляла. Густую щетину сменила борода, стал шире в плечах и, кажется, выше. Такое невозможно. Разве люди растут после 26 лет? Или просто забылась, каково это — быть рядом с ним. Но главное осталось. Ее сердце все так же отбивало рваный, нездоровый ритм рядом с ним. Кости плавились, она таяла, исчезала, испарялась, превращалась в биомассу из желания быть с этим мужчиной. И этот безумный, безумный взгляд, как хорошо она запомнила его. Взгляд, от которого озноб простреливал по позвоночному столбу и выворачивала душу. Нет, она не хотела больше видеть Дамира Файзулина. Не желала слышать о нем, знать, что он существует. В ее мыслях он жил довольной, сытой жизнью где-то на другом континенте, там, где никогда не оказаться Элли. Вот пусть там и живет. А о том, что она видела, она забудет. И не такое забыла, пришлось. Утро вечера мудренее, как говорят. Дима верил в народную мудрость. Он появился в салоне до того, как пришла Эля. Помимо расчета, на который девушка надеялась, нужно было забрать личные вещи. Вчера она выскочила даже без куртки, с утра пришлось надеть пуховик, а на улице плюс 7. «Он зол», — тут же заявила Марина. «Но у тебя есть шанс получить свои деньги». «Шанс?» — уставилась Эля на администратора салона, как первый день на свет родилась. «Да, шанс. Дима не хочет тебе ничего выплачивать. Вообще ничего, ни зарплату за месяц, ни то, что полагается при увольнении». «Но я заработала эти деньги!» — по инерции возмутилась Эля. «Хрен с ними, с частью отпускных и всем, что положено при увольнении. Хорошо, если не запишут статью в трудовую книжку. И угораздило же устроиться официально. Но деньги, которые она заработала, ее законный процент почти за месяц — это ее честный заработок». «Официально ты заработала жалким рот», — напомнила Марина трудовой договор. «Иди, он сейчас на кухне чаи гоняет. Прикинься овцой, извинись, покайся, прояви готовность. Поняла к чему?» «Поняла», — Эля скрипнула зубами. «Господи, почему она не 100-килограммовая, страшная, как смертный грех, тетка? Неужели ко всем ее несчастьям необходимо было дать симпатичное лицо и ладную фигуру?» «О, Элочка!» Дима имени ее не запомнил, что не помешало его планам вставить вялого в рот Элочки. «Слышал, с тобой произошло недоразумение». Мужчина обхватил ладонью плечо, еще ноющее от других прикосновений, толстыми короткими пальцами. Эля погасила в себе желание вывернуться. «Да». Она виновато опустила голову, шаря взглядом по полу и остроносым несуразным ботинком мужчины. «Мы ведь можем все исправить?» Скрипучий, елейный голос рядом с ухом породил миллионы противных мурашек по телу. «Ей нужны эти деньги, честно заработанные деньги. Необходимы Серафиме. Она потерпит, ничего страшного. Просто мужчина, не чёрт из преисподней. Похотливый мужик с нехитрыми желаниями». «Хотелось бы», — пробурчала Эля. «Вот и хорошо, вот и хорошо. Ты ведь на Калинина 23 живёшь?» «Да», — Эля проглотила горечь. «К 2 часам я подъеду. Сходим в приличное место, посидим, отдохнём. Поговорим, что можно сделать. Очень неприятная ситуация, очень. Иди пока, готовься». «Ладно». Она подхватила пакет с вещами и поспешила на выход. «Готовься. Отлично. Чего же не подготовиться? Что ему нужно? Гладко выбрито? Влажно?» Престарелый сластолюбец. Противный, мерзкий, толстый гад. Договорилась с музой, что та заберёт Серафиму из садика. На всякий случай и о ночи договорилась. Мало ли. Соседка довольно улыбнулась, говоря, что давно пора. Нечего такой красоте дома засиживаться. Пообещала присмотреть за девочкой. Если надо, и в садик с утра отведёт. Мол, отдыхай, молодая, когда ещё? Дима оказался пунктуальным. Ровно в 2 часа дня Эля уселась на эргономичное переднее сиденье просторного салона Audi. О том, что это именно Audi, а сиденье эргономичное, сообщил Дима. Можно подумать, ей интересно. К 7 часам уже изрядно пьяный Дима, несмотря на то, что собирался ехать домой за рулём, «У меня всё схвачено, куколка», бесцеремонно хватал Элю за колени, пытаясь раздвинуть ноги прямо за столом дорогого ресторана кавказской кухни. «На тебе чулочки, куколка?» — лепетал он пухлыми губами в потёках масла из чебуреков. «У тебя гладенькая кисонька». Лез он, не переставая, пока Эля отталкивала потные ладони, всеми силами оттягивая момент. Он схватил её руки и прижал к своей ширинке. Эля нащупала мягкое, невразумительное нечто. «Помни, потискай хорошенько», — лепетали масляные губы, пока Эля мяла, глядя в потолок. «Ей нужны деньги, её честно заработанные деньги. Не так и унизительно, если подумать. Не так уж и хотелось реветь, а то и вздёрнуться на крепко держащейся люстре в центре зала. Не заревёт и петлю на шею не накинет. Помнёт, получит свои деньги и свалит в туман, прихватив Серафиму. Первым же поездом уедут в Архангельск. Перекантуются пока у приятельницы, а потом, может, в Мурманск, а может, в Воронеж. Куда угодно, подальше от этого южного города и Файзулина. «Все, поехали ко мне», — отдал приказ Дима. Оттягивать неизбежное стало невозможно. «Дима, ты пьяный», — запричитала Эля. Она действительно боялась садиться с пьяным в машину. К тому же жил мужчина в поселке за городом. Горные серпантины не для пьяных водителей. Да еще ливень, шторм, ничего не видно. «Не бойся, все схвачено, куколка!» Он пьяно растянулся в улыбке. «Я буду вести, как грёбаный Джеймс Бонд, а ты мне приятно сделаешь». «Я Джеймс Бонд!» Недоделанный суперагент начал кривляться, пару раз подпрыгнул, взмахнул руками, якобы выставляя перед собой пистолет, подергал себя у ширинки и толкнул Элю в салон автомобиля. «Нет!» — заявила девушка. «Мы договорились, куколка». «Не в машине, на ходу!» — отрезала Эля. «У меня ребенок. «Какая строгая!» — фыркнул Дима. «Поиграем в учительницу и ученика». «Господи, боже мой, этого еще не хватало. А что не в госпожу?» Эля отчаянно трусила, когда Ауди неслась по пустынным улицам города. Всех загнал домой шторм, густой туман с моря и черные, будто фантазийные облака в стороне гор. Хорошо, что Серафима уже дома. Звонила Муза, сказала, в садике попросили забрать раньше. Она, конечно, забрала. «Музычку, давай включим музычку», — мурлыкал Дима, хаотично тыкая кнопки магнитола. «Стой!» — Эля хлопнула Диму по руке. Он ошарашенно посмотрел на нахалку. «Слушай!» Жители улиц Симонова, 40 лет Октябрьской революции, Калинина, полностью эвакуированы. По неуточненным данным, погиб один человек, 15 считаются пропавшими без вести. Ущерб, причиненный селем, по предварительным подсчетам. «Поворачивай!» — завизжала Эля. «Поворачивай, я сказала!» «Ты охамела?» Толстое лицо Димы вытянулось в недоумении. «Не слышал? Сель сошел на Калинина, жителей эвакуировали. У меня там ребенок!» «О!» Мужчина мгновенно подобрался, глянул в боковое зеркало, развернулся поперек трассы и рванул в сторону города, напрямую в район улицы Калинина. Телефон Музы был выключен или вне зоны действия сети. Никто из немногочисленных соседей, с которыми общалась Эля, тоже не выходил на связь. У Серафимы телефона еще не было. Некоторым ровесникам дочки родители уже покупали средства связи. Но Эле было не до подобных капризов. Сейчас она жалела об этом. Район был оцеплен. Машины ГИБДД, скорые, полиция, военные. Эля не понимала ничего. Куда бежать, где искать дочку, что происходит. Ею овладела паника, самая настоящая, безысходная. «Слушай», — промямлил Дима, глядя на мигающие огни спецтранспорта. «Я, пожалуй, поеду». Ему было неудобно бросать отчаявшуюся девушку, но попасться пьяным за рулем было бы еще более неудобно. «Хорошо, спасибо, что довез», — искренне поблагодарила Эля и выскочила из машины навстречу полицейскому, захлебываясь в словах и слезах. 17-я школа», — в который раз повторил молодой парень в форме. 17-я, там все узнаете». «А девочка? Маленькая девочка? Была маленькая девочка?» Эля схватила полицейского за рукав и нещадно тянула на себя. «Женщина, еще раз. Информация в 17-й школе. Если девочку никто из родственников не забрал, она там. 17-я школа». «Где это?» Наконец стала приходить в себя девушка. 17-я школа. Школа, 17-я. Если девочку не забрали родственники, она там. Там, в 17-й школе. Турбина, 23. «А где это?» «Фу!» Полицейский вздохнул. «Коля, Колян, иди сюда. Отведи дамочку в 17-ю. Покажи ее МЧСникам». Он взмахнул рукой, показывая, что дамочка явно не в себе. Было бы неплохо, чтобы с ней поработали психологи МЧС или хотя бы вкололи лошадиную дозу успокоительного. Эля не обратила на жест никакого внимания. Впилась глазами в Колю, а потом бежала за ним по грязи. Пару раз споткнулась, промокла насквозь под ледяным дождем. Она не чувствовала ничего. Ни холода, ни сырой одежды, ни разорванных чулок, ни потекшей туши, ни времени. Только протиснувшись в физкультурный зал, увидев на одной из раскладушек рыжеватую макушку Серафимы, спокойно смотрящей в чей-то телефон, девушка успокоилась. Самое главное, ее ребенок в безопасности. У нее остались только документы на себя и Серафиму. Сразу после Димы она планировала рвануть на вокзал за билетами и деньги, которых хватит на один обед в столовой и проезд на маршрутке. остальное дома. Если этот дом еще существует. Сель снес подчистую несколько домов именно по той стороне, где находился старый, покосившийся, деревянный домишко, снимаемый Элей. Какая разница? Эля уже начинала с нуля, начнет еще раз. И еще. Главное, с Серафимой все в порядке. Она обернулась в поисках Музы. Необходимо справиться о самочувствии женщины. У нее гипертония, проблемы с сердцем, а Сель — эвакуация, сильнейший стресс для немолодого организма. Хотела было пойти к стендам со списками эвакуированных и пострадавших, а также объявлениями от администрации города, но не смогла выпустить из виду Серафиму. «Мусу увезли в больницу», — сообщила спокойная дочка, когда к ней подошла мама и справилась о соседке. «Прямо из автобуса, который нас сюда привез». «А как ты здесь оказалась?» «Дядя в форме привел, велел ждать родителей и никуда не отходить. Я не отходила. Только один раз, в туалет». «Телефон чей?» Серафима крутила в руках айфон. Эля не могла отличить новую модель от старой, но вряд ли это была старая или подделка. «Вот того дяденьки», — взмахнула рукой дочка. «Он сказал, чтобы я смотрела мультик». «Отлично, сплошные дяденьки». «Я осторожно себя вела и никуда с ним не ходила», — тут же ответила на все непроизнесенные сомнения девочка. «Сказала, что мама мне не велит разговаривать с чужими дядями. Он меня похвалил и дал телефон. Вон он, вон!» — закричала Серафима. Сердце Эли отбило рваный и нездоровый ритм и замерло, отозвавшись гулкой тишиной в ушах.